«Не проводник я. Просто ходил в песках, смотрел, где силки поставить на кротов. Мяса в крепости нет». «Неправда. Ты проводник и разведчик», — тихо сказал Фадейк. «Ты ставил знаки для каравана, и ты знаешь, где подземный ход». Хот опять опустил голову. Грязными худыми пальцами тер кисти со следами ремня. Зябко шевелил плечами. «Тебя будут мучить», — хотел сказать Фадейк, но не посмел. К тому же мальчишка это знал сам. Он вдруг проговорил еле слышно. «Я знаю только один ход, а будут выпытывать про многие». «Не будут. Всем известно, что каждый разведчик знает лишь один ход, свой. Если покажешь, тебя не будут. Я попрошу, чтобы тебя отпустили». Хота посмотрел прямо в лицо Фадейку мокрыми блестящими глазами. «Вы же понимаете, Сет, что я не могу сказать... Ты меня знаешь?» «Да, я видел вас со стены. Вы ехали на конях вместе с вашим королем». Он со всхлипом переглотнул и сказал почти умоляюще. «Вы же понимаете, что я не могу сказать, где ход?» Фадейк это понимал. Но понимал и другое. Заставят. Кажется, он не просто подумал, а сказал это. Хота помотал головой, как Вовка Зайцев, когда у него требовали назвать обидчиков. Ощетинился и отчаянно проговорил. «Я умру, а не выдам! Все равно...» Фадейк вспомнил сотника Уна Туры и его ухмыляющихся волков. «Не дадут умереть, пока не выдашь», — подумал он. И маленький проводник уловил эту мысль и съежился, стиснув себя за исцарапанные локти. Фадейк сам не знал, как не удержался, спросил шепотом. «Боишься?» Хот сжался еще сильнее и ответил не как врагу и не как Сету, а просто как мальчишке. «А ты бы не боялся?» «Я и сейчас боюсь», — подумал Фадейк. «А чего?» Пленный проводник опять судорожно глотнул и сказал глухо. «Мне за маму страшно. Я не выдержу, а она будет мать предателя. Ее будут гонять босиком по острым камням и уморят голодом». «Разве так бывает?» — испуганно спросил Фадейк. «А как же еще бывает? Только так». Фадейк сел на камень в трех шагах от пленника. «Хота!» «Что?» — вздрогнул мальчик. «Не знаю что. Мне тебя жалко». Мальчик скинул мокрые глаза. «Да?» «Да, только я не знаю, что делать». Но он уже знал. «Дай мне кинжал!» — быстро прошептал Хота. «Я закалюсь, и тогда ничего не скажу!» Фадейк опять почему-то вспомнил Вовку. «Ты думаешь, это легко?» — сказал он. «Ты не сможешь». «Я попробую». «Не сможешь. Сил не хватит». «Ну, тогда закали меня ты. Я глаза закрою. А ты потом скажешь, что я на тебя напал, а ты защищался». «Ты что, спятил?» — сказал Фадейк. «Да и нет у меня кинжала. Я... Подожди». Он встал, подошел к двери, притаился на миг и рванул ее. Но волков близко не было, никто не подслушивал. Фадейк встал посреди хижины, скинул плащ, бросил на него шлем. «Надевай, в этом тебя никто не остановит». Хота кинулся к плащу, но не взял его, медленно выпрямился, покачал головой. «Нельзя, тебя убьют». «Меня?» — сказал Фадейк. «Сета?» Он усмехнулся, хотя сердце у него холодело. «Надевай». Они были одного роста. Шлем закрыл у Хоты волосы и лоб. Медный козырек бросил тень на глаза. Плащ окутал мальчишку до пят. «А ноги все же будут видны, когда пойдет», — подумал Фадейк. «Постой!» Он торопливо расшнуровал и сбросил кеды. Хота суетливо и неумело завозился со шнуровкой незнакомой обуви. Фадейк помог ему и шепотом предупредил. «Не вздумай идти сразу в пески. Иди сначала через табор, мимо главных шатров. Если окликнут, опусти голову и не отвечай. Тогда подумают, что ты, то есть я, очень печальный, и не подойдут. В пески уходи с западного края, там нет сейчас сторожевых волков, а в дюнах там уж смотри сам». «В песках меня не поймают», — жарко прошептал Хота. «Я попался тогда по глупости, а теперь ни за что». «Все, иди, прощай». «Прощай, а тебе ничего не будет». «Иди, Хота, иди. Фадейк, прощай», — с придыханием проговорил Хота. «Мама скажет теперь, что у нее два сына». Одними губами Фадейк повторил. «Иди, Хота, иди».